Схоронили его на родной земле родные руки. Положил у невысокой ивы на вечный покой своего бывшего побратима и земляка Миколу Ижака, старый Щербань. И только налетающий из степи ветер будет петь ему украинские песни и медленно засыпать его могилу песком, пока не исчезнет, не сравняется она с низкой приземистой косой. Раны победителей, и в низшем звании бывают герои. Александр Суворов. Из трюмов и из палуб турецких кораблей сыпались воины. То была отборная пехота. Перед отправкой в Очаков они прошли улицами примолкшего Стамбула и склонили головы перед очами грозного султана. Сейчас же их очи сверкали ненавистью к неверным, нахально и нагло расположившимся напротив острых минаретов Очакова. Отважный и смелый Эюп ага, что вел их в бой, пообещал большие награды и подарки из подвалов и складов Кимбурна и Херсона, которые они намеревались взять одним броском. Да и не из-за подарков воюют они, а чтобы отомстить за оскорбление султана. Неистовы и безжалостны османские янычары. Их отвага беспредельна, вера безмерна, они беспощадны к неверным червям, к этим еще не плененным рабам. Но, покидая корабли, следует опасаться. Эти геуры имеют неплохие ружья и артиллерию, а тут еще подпочвенная вода не дает возможности укрыться в вырытых ложементах. Пришлось бросать на бруствер мешки с песком, ставить рогатины, привезенные с собою. Совершив высокую молитву во славу Всевышнего, янычары трусцой побежали на стены Кимбурна, неся в одной руке лестницу, в другой оружие. Те, кто держал лестницу левой рукой, правой сжимали рукоятку сабли. Те, у кого была занята общей ношей правая рука, в левой несли ружье или пистолет. Молча бежали вперед смелые воины. Под ногами шуршала пожухлая трава, скрипел песок, и лишь хриплое дыхание, вырывавшееся из бегущей толпы, отлетало в сторону моря. А генерал-аншеф Суворов заканчивал богослужение в Кимбурнской церкви. Уже два раза подходил к нему адъютант, сообщал, что турки продолжают беспрепятственно высаживаться на берег. Генерал-аншеф оба раза турнул беспокойного посланца офицеров, стоящих у выхода, показывая всем видом, что он истово молится и просит ему не мешать. И только когда уж совсем взволнованный Иван Михайлович Рек, начальник Кимбурнского гарнизона, подошел и в полголоса, без воинского этикета и с тревогой, сказал: «Александр Васильевич, турки укрепились, продолжают десантироваться и пошли на крепость». Суворов склонился к нему и, хитро прищурившись, прошептал, крестясь: «Да это же хорошо, батюшка, хорошо. Я об этом Бога молю, чтобы все высадились. Тут-то мы их и прихлопнем». Янычары двигались молча. Крепость холодно и мрачно смотрела на них зрачками пушек с высокой каменной стены. Генерал-аншеф 3 часа назад приказал стащить их все суда на западную сторону, откуда бежит эта молчаливая орда. Через несколько минут все 100 пушек точно наведут свой смертоносный взор на тех, кто через мгновение остановит свой бег навсегда. Вот теперь, батюшка, пора! Махнул Суворов командиру артиллеристов в напряжении ожидавшему сигнала. Гром и дым хлынули с зубчатой стены навстречу атаке. За дымами из-за крепости помчались казаки и гусары, врезались в молчаливую толпу. Эюп ага, конечно, смел, но неосторожен, и первым был пронзен казацкой пикой. Вот уже штыки пехотинцев Ивана Река сверкнули впереди конницы, и, бросая длинные лестницы, янычары освобождали свои руки. Кто для того, чтобы перехватить оружие? Кто для того, чтобы, резко размахивая им, помочь в быстром беге к оставленным недавно ложементам? Теперь заговорили турецкие корабли, окутавшись артиллерийскими дымами. Полуголые пушкари вели яростный и довольно точный огонь по русской пехоте. Да и трудно было не попасть в плотные ряды солдат, медленно продвигающихся по узкой косе. А к берегу подходили все новые и новые лодки. Из них выскакивали разгоряченные призывами мул, рвущиеся в бой янычары. Русские дрогнули.